Глава 31. Виола. Как и обещал, Герберт вернулся к завтраку. Он не выглядел уставшим, хотя я догадывалась, что, скорее всего, он не спал всю ночь, но, вопреки всему, сразу вызвался ехать со мной в город. «Ты опаздываешь на работу», — взглянув на часы, констатировал он. «Даже не похоже на тебя. Обычно ты весьма пунктуальна». Пришлось виновато развести руками и поспешить, дожевывая тост буквально на бегу. Но не говорит же Саксу, что я специально не торопилась, дожидаясь его возвращения. «Уже лечу!» – оправдалась я. «Мы можем снова поехать вместе», – предложил мужчина. Я покачала головой. Сегодня был один из тех дней, когда у меня занятия с группой выпали на субботу. Герберт уже не обязательно было ехать в Фелс-Сити в свой выходной. «Да я сумею добраться одна. Лучше отдохни, ты явно не спал целую ночь». Вначале он попытался убедить меня, что совершенно в порядке, но я тоже была настойчива. Через час я буквально влетела в тренерскую раздевалку спортивной школы и принялась торопливо готовиться к занятиям, настраиваясь на рабочий лад. Впереди были первые отчетные выступления, которые я в шутку называла игрушечными соревнованиями. Это для взрослых все выглядит очередным смотром группы, а для детей – настоящее соперничество, где каждый мечтает встать на пьедестал. Я помнила свое первое отчетное выступление и то, как волновалась, поэтому отлично знала, какая поддержка нужна сейчас моим подопечным. «Мисс Райт!» – вырвал из мыслей чужой голос. Я задрала голову и с удивлением уставилась на полицейского, стоящего в дверях раздевалки. За ним маячила Гвендолин Поул. По недовольному выражению лица директрисы я сразу поняла – у меня крупные неприятности. «Да, это я!» – рассеянно ответила офицеру. «Что-то случилось?» «Я бы хотел побеседовать с вами в участке», — тут же ответил он, показывая значок и представляясь детективом Кэмпбеллом. «Но у меня сейчас рабочее время», — поспешила возразить я, ничего не понимая. «Миссис Пол, я не могу сейчас бросить все и куда-то ехать». «Это вряд ли обсуждается», — холодно ответила она. «Собирайся». «А я скажу родителям, что занятия на сегодня отменены». Директриса переглянулась с детективом, и от этого их мимолетного взгляда мне стало не по себе. Я даже отступила на шаг назад к шкафчикам, так, как будто хотела сбежать. «Мисс Райт, не заставляйте меня вызывать второго офицера с улицы, скручивать вас и выводить в наручниках». «Мы с миссис Поул договорились сделать все максимально тихо, чтобы не пугать детей». Его слова, словно лезвие, прошлись по моему сознанию. «Наручники? За что? Вы в чем-то меня обвиняете?» Не поверила я. Происходящее показалось дурной шуткой. «Пока еще нет. Но сегодня утром ваша бывшая коллега Кэтрин Блэквуд была обнаружена в своей квартире мертвой со следами насильственной смерти». «Если бы мое искусственное сердце могло остановиться, оно бы сделало это». Последние слова полицейского эхом отразились внутри сознания, а тело, потеряв ориентацию в пространстве, повело в сторону. Я едва успела выставить руку, чтобы схватиться за стену и не упасть. «Еще одна смерть рядом со мной. Будто их и так мало. Но при чем здесь я?» Все же сумела выдавить, поднимая взгляд на детектива. Перед глазами все расплывалось от слез, но, смахнув их, я поняла, что взгляд офицера не знает жалости. Он по-прежнему смотрел на меня ровно и отстраненно. «Узнаете в участке». После того, как я задам вам несколько вопросов. «Мне нужно позвонить». Я вцепилась руками в свой рюкзак, где на дне валялся визофон. «Я ведь имею право на звонок?» Хоть меня и не выводили в наручниках, но я уже понимала. Дело принимает дурной оборот. Слишком уверенно действовал офицер, а просто свидетелям не грозят надеть браслеты на запястья. Против звонка никто ничего не имел. Дрожащими пальцами я набрала Герберта, который, к моей радости, ответил почти сразу. «Сейчас же выезжаю к тебе», — едва выслушав, ответил он. «На вопросы не отвечай. Ты должна хранить молчание и ждать адвоката». «Хорошо», — едва слышно пробормотала я, понимая, что абсолютно растеряна. «Я привезу лучшего юриста в городе, и мы разберемся, в чем дело. Скорее всего, произошла какая-то ошибка, либо...» Он на мгновение замолчал, что-то обдумывая. «Маячок еще при тебе?» Ужаснувшись тому, что Сакс решил, будто меня таким образом похищают, я еще раз обвела взглядом офицера и тут же откинула эту мысль в сторону. Если бы меня хотели похитить, сделали бы это тише. «При мне», — заверила Герберта. «Тогда не переживай. Я найду тебя, даже если они решат упрятать тебя за решетку просто так». Прозвучало не очень оптимистично, но романтично, что ли. У меня даже щеки вспыхнули от этих его слов. «Виола, и еще одно». Я задержала дыхание, ожидая услышать его следующие слова. «Не волнуйся. Помни, кто ты есть и какой силой обладаешь. Не навреди ни людям, ни себе». «Хорошо», — пообещала я, принимая и эти слова на веру. «А теперь передай визафон следователю». В следующие несколько минут детектив объяснял Герберту, в какой именно участок меня планируют отвезти и где он находится. Когда их разговор закончился, полицейский вернул мне аппарат со словами: «А теперь на выход, мисс Райт. Мы и так достаточно потеряли времени». Допрос проводил уже другой мужчина. Про себя я прозвала его «злым копом», потому что первый по сравнению с этим был просто милашкой. «Когда вы в последний раз видели Кэтрин Блэквуд?» «Молчу. Помню о том, что Герберт обещал привести адвоката». «Где вы были сегодня ночью?» «Стараюсь даже дышать более размеренно, чтобы не волноваться. Не дай бог дар сработает сейчас, когда это совершенно не нужно». «Если вы откажетесь помогать следствию, я буду вынужден арестовать вас. Так где вы были сегодня ночью?» В этот раз я все же фыркнула. Сдавать адрес Герберта я не собиралась. «Все ответы я дам только после того, как приедет мой адвокат», — очень ровно произнесла я. «Но я вас уверяю, Кэтрин я не убивала». «У меня есть сведения, которые позволяют думать об обратном», — оскалом ответил детектив, и у меня внутри все похолодело. Слишком уверенно он говорил, так, словно меня за руку кто-то поймал над телом подруги. «Тогда я имею право знать, чем конкретно вы руководствуетесь, заявляя мне о подобном». Мужчина посмотрел на огромное зеркало на стене, которая нервировала меня просто фактом своего наличия, и крикнул кому-то: «Принесите визафон убитой!» Меньше чем через минуту в допросную вошел молодой человек в форме и передал детективу знакомый аппарат. В нем я узнала визафон Кэтрин. Кажется, в нашу последнюю встречу она держала его в руках. «Думаю, вам будет любопытно кое-что услышать». Детектив нажал пару кнопок, и из динамиков полилась запись. «Кэт, мы не спим с тем красавчиком!» Я узнала собственный голос. «Ты ошиблась с выводами. Да, он богат, но я не в том положении, когда могу обращаться к нему с подобной просьбой. Глупости. Девушкам не в тех положениях не выделяют личные автомобили. Виола, пожалуйста, тебе ведь ничего не стоит у него одолжить. Прошу, пока по-хорошему». «Что значит по-хорошему? Ты мне угрожаешь?» «Нет, пока нет. Просто не загоняй меня в угол для отчаянных мер. И что же ты сделаешь? Подкину родительскому комитету на твоей новой работе данные, чем ты промышляла раньше. И даже если скандала удастся избежать, должность ты потеряешь. Хорошо. Я подумаю насчет денег, но обещать ничего не могу. По мере записи я все больше впивалась пальцами в столешницу. Я понятия не имела, что Кэт тогда записывала наш разговор. Но даже если так, вся запись была вырвана из контекста. «А где остальное? Это ведь не все!» «То есть вы подтверждаете, что звучит именно ваш голос?» С прищуром уточнил следователь, а я прикусила язык, понимая, что мне нужно было продолжать молчать. Вот только уже поздно. Полицейский свои выводы сделал. «Я больше не буду отвечать на ваши вопросы. Жду адвоката». «Хорошо. Ваша воля!» Раздосадованно выплюнул собеседник. «Как хотите. А пока посидите в камере. Сутки я имею полное право удерживать вас в участке. Заодно и подумаете над своим положением». Понимая, что сопротивляться бессмысленно, я позволила отвести себя в обезьянник. Еще никогда я не испытывала такого унижения. Меня засунули в клетку с какими-то не самыми приличными членами общества. Пришлось забиться в самый дальний угол и стараться не смотреть на своих соседок. Одна из них выглядела как закадычная пропойца без места жительства, а вторая будто только вернулась с дешевой панели. Возможно, мне не стоило судить их по внешнему виду, но я ничего не могла поделать с внутренней брезгливостью. Я-то почему оказалась в этом месте? Одно знала точно, когда приедет Герберт, он найдет способ меня вытащить. Прошло несколько часов, но Сакс так и не объявился. Отчаяние накрывало волной, а я ломала голову, что случилось. Он уже давно должен был приехать, лишь бы ничего не произошло. «Виола!» Кто-то окликнул меня, и я подняла голову, встречаясь взглядом со смутно знакомым мужчиной. Кажется, видела его буквально несколько раз. А Картер? «Да». «Я от мистера Сакса. Адам Картер, его поверенный во многих делах». Начал он, и мое сердце-имплант все же пропустило чертов удар. «Адвокат уже занимается вашим делом». В мгновение ока я подлетела к решетке как можно ближе к пришедшему. «Что случилось? Где Герберт?» «Не переживайте». Адам попытался улыбнуться, но я видела, что эта улыбка натянута, словно тетива от лука, и неестественно, как искусственный краситель. «Просто мистеру Саксу стало немного плохо. Сейчас он в центральной больнице, и им уже занимаются лучшие доктора». Он лично поручил мне заняться вашим делом и вытащить отсюда. Картер говорил еще о чем-то, но слова пролетали мимо меня. Герберту стало немного плохо. Я чувствовала ложь, ведь уже слишком хорошо знала Сакса. Он бы приехал ко мне в любом состоянии, которое позволяло ему передвигаться. Значит, дело гораздо хуже, чем немного. И ах, да... Последней фразой Картер все же вытащил меня из своих раздумий. «У меня есть и прекрасная новость. Ваша сестра очнулась».